Мы с тобой знакомы были, милый, целых 20 лет. И в старом дворике мы часто спорили, есть счастье или нет. С той поры прошло немало весен, много лет и зим. Но в ночи звездные, признание позднее, нам выпали двоим. Ах, как часто ищем счастье мы в чужом саду, в чужом саду, в чужом саду запрет нам. Ах, звездочка плывет, душа поет. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед. У тебя давно семья, мой милый, у меня семья. И окольцованы мы птицеловыми, навеки ты и я. Но когда в ночи туманной, милый, спят все сторожа, святая грешная, как птица вешняя, летит к тебе душа. Как часто ищем счастье мы в чужом саду, в чужом саду, в чужом саду запрет нам. Ах, звездочка плывет, душа поет. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед. Да, Сережа, чужой не сладок мед. Если нет тебя со мною рядом, сердце сжет тоской, что сизокрылого мне с детства милого должна делить с другой. Половины счастья мне не надо, все хочу сполна. Прощай, Сереженька, всего хорошего тебе сказать должна. Как часто ищем счастье мы в чужом саду, в чужом саду, в чужом саду запрет нам. Ах, звездочка плывет, душа поет. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед. В чужом саду, в чужом саду запрет нам. Звездочка плывет, душа поет. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед.